Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Нужно открыть этот стих, и мы его сегодня, сейчас я прочитаю его, и мы его разберем сегодня. Вот, Михаил Альбертович, наверное, поможет мне сегодня разобрать этот стих, так как он очень хорошо разбирается в этой теме. Вот, мы вдвоем попытаемся изложить это наиболее популярным образом, чтобы всем было понятно. Хорошо? Михаил Альбертович, вы слышите меня? Я постараюсь в меру своих возможностей. Спасибо большое. Мы так построим сегодня нашу беседу, что я сначала изложу как бы кратко суть материала, может быть, на это уйдет минут 40-45, а потом уже начнем обсуждение. Хорошо? Да, хорошо. Да, конечно, хорошо. Если по ходу у вас будут какие-то добавления или какие-то возражения или вопросы, пожалуйста, можно задавать. Итак, этот стих звучит как следующим образом. Ваюх питтам капхаш чити траядошах самасатах викрита а викрита дехам гнанти те вартаянтича. Вот это стих, где, который открывает эту тему, которая называется «Три доша». Надо сразу же сказать, что эта тема трех доша, она является ключевой в аюрведе, то есть это одна из самых, как сказать, фундаментальных тем в аюрведе, потому что аюрведа вся полностью построена на этом понимании трех дош. Вот, и раньше я это не так понимал, на самом деле, когда еще только начинал заниматься аюрведой, это было уже давно, конечно, лет, более 10 лет назад. Вот, и как-то я читал книгу такого известного аюрведа Ачарьи, который признан классиком уже при жизни, он до сих пор живет, его зовут Приаврат Шарма. И когда у него спросили, каково самое большое достижение аюрведы, или как бы какова основная идея аюрведы, он сказал, что это учение о трех дошах. И тогда я подумал, что это что-то такое странное, потому что три доши, учение о трех дошах казалось мне тогда таким достаточно легким для понимания, легкой для понимания темой. Но чем дальше я углубляюсь в аюрведу, тем больше я понимаю, что учение о трех дошах на самом деле это действительно фундаментальная основа аюрведы. Вот. И не так все просто, хотя все просто, с другой стороны, но требует очень систематического изучения и подхода. И вот этот первый стих именно в Аштанга Хридая Самхите, в котором встречаются эти три слова ваю, питта и капха, то есть вата, питта и капха, то есть называются здесь доши. Вот. Он на самом деле сейчас, как бы, этот стих, он скажет нам основную идею. Как бы, как сказать, что такое доши, то есть, что это такое. Мы должны понять сегодня, что такое доши. Вот. И также понять их функции в целом. То есть, этот стих, он в целом описывает доши и их функции. То есть, для чего они нужны, что это такое. Мы сегодня не будем разбирать признаки дош, мы не будем разбирать то, как ими управлять. Мы просто должны поговорить на несколько другие темы, и я попытаюсь сегодня объяснить это. Итак, этот стих, он переводится следующим образом. «Осознай». Вот это слово «чети» означает «осознай». «Осознай» или это слово также переводится как «уважай». То есть нужно очень уважительно относиться к дошам. Но в данной ситуации, в данном контексте, это, конечно же, означает осознай. Осознай, что в целом есть лишь три телесные доши. Ваю или вата, питта и капха. Они разрушают больное тело и поддерживают здоровое. Казалось бы, все просто, да? То есть, но в разговоре, наверное, мы поймем сегодня, что здесь гораздо более глубокий смысл заложен, если начать разбирать этот санскритский текст. Итак, первое, о чем мы должны понять, что существует три доши. Здесь они названы. Ваю означает ветер, буквально переводится так. Ваю это также имя бога ветра, которого зовут также Марут еще. Вот. И ваю это другое название вата доши. Вата. Слышали, наверное. Известное слово. Питта означает питта, и капха означает капха. Внизу, если мы смотрим материалы, то мы видим, вот здесь есть такая маленькая табличка, и мы видим, что Вата, слово вата буквально переводится как то, что передвигает или то, что двигает, то, что способствует движению. Без ваты нет движения никакого в теле, и также без ветра нет никакого движения во внешней природе. В Аюрведе считается так. Питта буквально означает то, что превращает, то, что способствует трансформации, способствует усвоению, отделению, а также это означает отделению питательных веществ от отходов. И капха означает то, что соединяет. Буквально переводится то, что соединяет, то, что способствует объединению и соединению. Вата состоит из первоэлементов эфира и воздуха. Питта состоит из первоэлементов огня и воды. И капха состоит из первоэлементов воды и земли. И эти три доши, они наследуют качество этих первоэлементов, когда функционируют в теле. Михаил Альбертович, вы слышите меня? Да, я слушаю внимательно. Скажите, можно, пожалуйста, вот как... Небольшое дополнение. Да-да, вот я хотел за дополнение к вам обратиться. Вот это слово «чети» еще имеет такой интересный смысл. Не просто «осознай», но «положи себе в сердце». Да-да. Потому что, да, это то сознание стоит из сердца, осознание. Да, и это значит, что здесь указывается, насколько значима эта теория тридоша в аюрведе. Это действительно ее самый значительный вклад вообще в медицину, в принципе. Михаил Альбертович, а как вы вообще понимаете слово «доша»? Вот что это такое? Как можно доходчиво объяснить? Слово «доша» означает то, что какое-то нарушение. Нарушение или порчу чего-либо. Разрушение, нарушение. И вот интересный момент, что мы используем это слово постоянно в нашей повседневной речи, но в другом смысле. Мы, может быть, не замечаем этого. Вот это слово «доша» на санскрите, оно трансформировалось в современных языках в приставку «дис». Дисрегуляция, дисгармония, дисфункция. То есть «дис» тоже означает нарушение. Так как мы смотрим по согласным, да, то есть это тот же самый корень. Дисгармония, дисрегуляция, дисфункция. Вот. То есть «доша» — то, что нарушается, то, что выходит из равновесия. Хорошо, хорошее дополнение, спасибо. И также, с другой стороны, доша ведь выполняет и физиологические функции, не только патологические. И в аюрведе, когда устойчивое состояние доши, это состояние или дошу в устойчивом состоянии, в сбалансированном состоянии называют дхату. Вот, но здесь нужно сразу сказать, мы рассчитываем на то, что наши слушатели хотят серьезно заниматься аюрведой, и нужно понять, что слово дхату практически, как три дхату, три устойчивых доши, практически не употребляется в аюрведе. То есть принято говорить именно доша. Здесь как бы нужно это сразу акцент сделать этот. Вот. И теперь мы можем посмотреть в текст и увидеть, что есть еще одно слово интересное, кроме слова чети. Сама-сатах. Сама-сатах означает, что кроме трех дош телесных, больше других патологических факторов практически не существует. Вот. То есть именно эти три доши в ответе за все патологические состояния, которые они вызывают. Сама-сатах означает в целом. То есть больше трех дош нет. Всего три доши. В принципе, как бы первая часть на этом можно закончить как бы обсуждение, потому что тут надо просто запомнить, что существуют три телесные доши. Принять это в сердце, уважать их, как мы сказали. И вторая часть, вот эта вторая часть требует более серьезного разбора, как здесь сказано. Викрита авикрита дехам гнантите вартаянтича. Что означает... эти доши разрушают больное тело и поддерживают здоровое. Это самый поверхностный перевод, потому что мы должны разобраться с тем, что такое викрита деха, что такое авикрита деха. Первое, что я хотел бы объяснить, это то, что такое деха. Деха означает что-то построенное по какому-то шаблону. То есть существует некий шаблон, по которому тело развивается. Этот шаблон, его называют в аюрведе пракрити. То есть некая природа, которая естественно вложена в нас, в наше тело, и наше тело оно развивается в определенной программе. Вот, Михаил Альбертович, как вы думаете, что это за программа? И кем она вложена, и для чего? Ну, это можно назвать своего рода матрицей. И есть одно из обозначений нашего тела. На санскрите оно звучит как «тришунтам», то есть то, что как бы несомое тремя опорами, тремя столбами. Вот эти три столба, вата, пита и капха, они формируют как бы наш организм, точнее говоря, всю нашу психофизиологию согласно нашей прошлой деятельности, нашим желаниям, поступкам и деятельности в прошлом, то есть в прошлых воплощениях. И согласно этому, почему наследуется? Почему наследуется именно какое-то определенное сочетание дош? То есть для какой цели это нужно? Мы видим, что все люди разные, у всех абсолютно разные сочетания первоэлементов, и для чего это нужно? Согласно аюрведической концепции, это наиболее оптимальное сочетание для личности, для того, чтобы реализовать довольно полноценно и наилучшим образом. Но иногда видим недостатки, нам кажется, что нас чем-то обделили. Обделили, да. Но на самом деле вот это обделение, оно, возможно, является как раз и нашей удачей в этом смысле. Почему? То есть, возможно, мы ограничены от того, что для нас не является важным, не является необходимым. Но часто бывает так, что люди как раз к этому и стремятся в жизни, к каким-то поступкам, действиям, которых они, возможно, лишены в силу своих возможностей. Но это стремление, оно перенапрягает как бы нашу физиологию, наше тело, нашу прокрити. Вызывает патологический процесс? Да, то есть как бы трансформирует прокрити в викрити. Вот очень интересно. Слово викрити означает, происходит от слова викарма на самом деле. То есть вот этот крит, здесь корень две буквы К и Р, да, то есть что означает действие. И викарма означает та деятельность, которая, как сказать, не предписана данной личности, да. А что же такое карма? Вот это слово очень на слуху, очень многие используют это слово. Вот, карма в соответствии с ведами означает предписанная деятельность, предписанная для человека деятельность, которую он должен выполнять предназначение в связи со своей психофизиологией, то есть для того, чтобы развиваться, расти, духовно расти, стремиться, то есть обретать счастье, все больше и больше счастья. Здоровье и счастье сказано в Чаракасамхите, а болезни и несчастье. Очень простое такое определение, над которым я очень смеялся, как простоте этого определения. То есть, если человек следует своей карме, следует своему предназначению, карму здесь можно уравнять с таким словом, как дарма, то есть предназначение, и выполняет его правильно, то тогда тело, тогда эти доши, которые и выполняют патологические функции, они тогда выполняют только физиологические функции, то есть поддерживают тело. И выполняя физиологические функции, они никак не вредят. Вот. Но так, как только человек начинает выходить из этого гармоничного состояния, как только он перестает понимать, в чем его предназначение, начинает действовать неверно, как бы начинает действовать вне своего предназначения, тогда эти доши, они как вы сказали, ограничители, да, или как вы сказали, Михаил Альбертович, то есть они выступают как ограничители, и они включают тогда патологический процесс. Ограничивают человека от какой-то ненужной для него деятельности. И вот тут еще можно я добавлю, что когда мы говорим карма и дхарма, здесь вот эта приставка, точнее говоря, не приставка, а вот окончание «ма» указывает на принадлежащее конкретной данной личности. То есть я говорю «ма» – это мое. То есть моя дхарма, мое предназначение. Когда я говорю «карма», я говорю «моя деятельность», лично моя. То есть в данном случае это относится к конкретной данной личности. Именно поэтому комбинация доша будет строго индивидуальной. Да, я еще хотел бы добавить, что вот это сочетание дош, которое уникально в ведической традиции, его определяли сразу при рождении ребенка. То есть, во-первых, определяли конституциональный тип, это можно было видеть и по самому ребенку, то есть смотря на него, по его телесным признакам, а также смотрели на небо, вот, астрологи, и они видели расположение звезд, которое указывало на то, какое предназначение у этого человека. И в этот момент астрологи, то, как волхвы, помните, они приходили к новорожденным, да, например, и они говорили о предназначении человека родителям. Они говорили, как его кормить, как не кормить, какие он имеет патологические тенденции, например, или какие он имеет тенденции, скажем, в профессиональной деятельности, в общественной деятельности. Вот. И таким образом воспитывали ребенка, что он, вырастая, уже знал о свое предназначение, о том, как устроено его тело, что ему, например, положено, как питаться положено, как не положено питаться. То есть человек не совершал викармы, и поэтому он следовал своему предназначению как бы осознанно. То есть он уже воспитывался в этой среде. Сейчас, к сожалению, такого нет. Вот. И, Михаил Альбертович, как вы думаете, каким образом вот сейчас начать нам определять свое предназначение? С чего нужно начинать? Вот интересно то, что многие классики аюрведы, они, в частности, вот Чарака, они пишут о том, что знание своей природы, в частности, конституциональной природы, это первый шаг на пути самоосознания. То есть на пути познания себя. Это я и хотел услышать. Кто есть я? И вот, кстати, тут можно небольшое дополнение, что иногда в некоторых книгах, таких современных книгах, доша отождествляют с какими-то физиологическими или гуморальными понятиями. Вот мне кажется, это стоит избежать, потому что это нельзя провести вот здесь прямых параллелей между понятием доша и, например, гумор, в том смысле, как вот телесные соки, которые Гиппократ использовал. Это немножко уже другой был подход, такой более западный подход. Или, например, когда души отождествляют с нервной системой там, и так далее. То есть более целостно, может быть, взглянуть на это понятие. Ну, Гиппократ называл также конституциональный тип как темперамент, что переводится как раз ограничение, некие ограничения. Да. Я просто имею в виду, что дальше как бы учение Гиппократа, оно было трансформировано, сужено, точнее говоря, до понимания просто вот этих гуморов, телесных соков. Но мы-то понимаем, что это было гораздо шире. Вот как раз темперамент, да, то, что ограничивает. И человек должен достигнуть некой свободы в рамках ограничений неких. Я помню, мы с вами обсуждали, Михаил Альбертович, как-то на досуге этот вопрос. Может быть, вы прокомментируете? У меня был такой эпизод интересный. Я как раз вот изучая этот вопрос, нашел его в одной из книг такого современного юридического врача и писателя Дипака Чопры. Он много раз повторял в своих книгах «обрети свободу в рамках своей индивидуальности». И мне было тогда трудно понять, как это можно обрести свободу в каких-то рамках. И когда в очередной раз я читал этот вопрос и пытался в него вникнуть, я как раз ехал, меня везли на машине по городу, и я поднял глаза и увидел огромный плакат рекламный, на нем было написано «Обрети свободу». Это был такой знак, что все-таки действительно это возможно. Обрести свободу. А как вы это понимаете, Михаил Ильич? Да. Обрести свободу в рамках индивидуальности – это значит понять свои достоинства и не пытаться опираться на те недостатки, которые, может быть, специально созданы недостатками в нашей жизни для того, чтобы мы не сделали лишнего, как ограничители, да, вот мы ввели такое понятие, а для того, чтобы мы действительно, воспользуясь своими достоинствами, реализовали свое предназначение, то есть вот эту дхарму. И секретом в этой реализации будет возможность служить. Служить другим людям бескорыстно. Так, то есть, интересно. То есть уйти от... То есть рага, мы говорили это на первом занятии. Исключить рагу. Да, как раз я хотел сказать, что это первый стих Аштанга Хридаям Самхиты, где говорится, что рага является причиной, или корысть является первопричиной заболеваний. Но служение, бескорыстное служение, именно в рамках своего предназначения позволяет человеку быть счастливым, потому что он приносит другим пользу. Вот опять мы к этому слову «польза» возвращаемся. Быть полезным, приносить другим пользу. То есть использовать свою материальную природу, свою материальную энергию в служении другим людям. То есть как бы найти свое место в социуме. Андрей Юрьевич? Отлично. Вот, но сейчас я вот думал о чем-то, сидел, немножко упустил мысль. Мы говорим о том, что нужно узнать свою природу, материальную природу. И накладывают ли доши, вот такой вопрос, накладывают ли доши, что значит психофизиология? То есть, скажем, вот человек вата-доши, что это значит? То есть, как ограничивает вата-доши его, например? Или как ограничивают питта-доши, капха-доши? Как они ограничивают? То есть, что они требуют? Потому что здесь сказано, что эти доши, они, слово гна здесь применяется, гнанти. То есть, вот если вниз посмотреть, я специально привел на этих двух листах, которые как материалы мы используем. Во-первых, я привел значение слова доши. Здесь можно видеть, что слово доши означает ошибка, порок, недостаток, вредность. И вот, вот эти все слова, которые я здесь привел, я взял из словаря Мания Вильямса, известного словаря. И это такая, на самом деле, тема для некой медитации, то чтобы, смотря на значение этих слов, мы должны понять смысл слова доша. Вот. И можно видеть, что здесь ошибка, порок и так далее. То есть, если человек он, совершает какие-то ошибки, если он порочен, если он вреден, если он наносит вред, а не пользу, вот, если он злобен, греховен и так далее, оскорбляет, совершает какие-то нарушения, то, соответственно, доши, они начинают действовать как разрушители, как вредители, ограничивая человека в этой деятельности. И вот ниже на листе видно, я написал, викрита дехам гнанти, то есть больное тело разрушает, что это значит. Вот. И можно видеть, что слово гна означает буквально убивают, разрушают, разбивают, уничтожают. Смертоносный. Да, это смертоносная сила, поэтому ее надо уважать. И как-то я слышал, что от одного аюрведического врача индийского, что болезнь есть некое альтер-эго, то есть есть некое второе я человека, которое он пытается как бы изобразить из себя, но при этом не следует своей природе, естественной прокрытии своей природе. И он сказал, что доши именно убивают вот это второе я в человеке. Если он понимает это рано, то тогда доши не наносят большого вреда тканям человеческого тела, и в принципе можно, ну, как бы исправить ситуацию. Но если человек достаточно невежественен и вовремя не успевает понять, что же требует от него доши, то тогда вплоть до того, что уничтожается даже его физическое тело. Может быть, привести какие-то конкретные примеры, ну, короткие примеры, но именно в отношении ваю, питы и капха. Я могу привести пример? Да, конечно. Ага. Но если мы возьмем лиц, у которых доминирует в их конституции вата-доша, то это обычно люди, страдающие больше всего от беспокойства и от изменчивости в своем поведении, нестабильности, скажем суета. Так. Суета, беспокойство, тревоги, возможно. Аоцуки, то, что мы говорили в первом стихе. Да, аоцуки. И когда они начинают проявлять это качество в своей жизни, уже под влиянием, в том числе и гун материальной природы, это как бы, вот, я думаю, тема будущих лекций, да. У них начинают проявляться негативные параметры их пракрити, то есть их доша. Это может в виде сначала викрити каких-то... Проявляет. Нет, прошу прощения, викрити, да. Это может сначала проявляться в виде эмоциональных расстройств, но затем это может усилиться до телесных расстройств, таких как, например, повышенное артериальное давление или заболевания суставов и так далее. Запоры, газы. Запоры, да. Сухость кожи. То есть мы видим доши по их признакам. Дальше это будет следующая тема. Это будет так называемая тридоша лакшина. То есть существуют некие признаки, с помощью которых можно определить, какая именно доша выходит из равновесия. И это означает, что мы можем понять, то есть в каком направлении действовать. Это будет дальше. А про питу, Михаил Альбертович, что-нибудь скажете? Люди питоконституции, у них доминирует огонь, как бы вот из первоэлементов. И огонь обусловливает их как бы такой горячий темперамент, можно сказать, да, такие горячие люди по своей природе. И в связи с этим у них формируется такая привязанность к объектам чувств. Они любят наслаждаться жизнью. Как Дипак Чопра говорит, они любят жить по часам, обычно очень дорогим часам. Да. Да. И им нужно решить эту проблему, потому что эта страсть, привязанность, она приводит к большим проблемам. Я сегодня, вот, кстати, как раз вот только что вернулся с лекции, читал лекцию, и мы обсуждали этот вопрос раги, страсти, о том, что живя вот в таком напряженном материальном мире, человеку волей-неволей приходится быть подверженным этим, как говорят в христианстве, страстям. И он страдает, потому что его вынуждают покупать то, что ему никогда в жизни не было нужно. Он покупает и думает, что обрел счастье, но это иллюзия, этого не происходит. И с каждым разом все больше и больше привязываясь к каким-то объектам, люди пита конституции, они понимают, что не в этом счастье. Тут еще проблема в том, что они по природе лидеры. Да-да. Есть такая статистика, один из моих наставников приводил такую статистику, что 25% людей в Соединенных Штатах Америки, которые добились успеха, ну, в большом смысле этого слова, социального успеха, в итоге проходят через состояние жутчайшей депрессии вплоть до лечения в психиатрической клинике. Это в основном люди пита конституции. Потому что добившись высоты, они понимают, что это не то, к чему они стремились. Они не обрели вот этого счастья. Они думали, что на этой высоте будет счастье. Но его там не оказалось. Это есть моха. То, что, о чем мы говорили в первом опять же, стихе. Да? То есть иллюзия того, где находится счастье. То есть это отсутствие развлечения. Одна из причин выхода из равновесия дож. Мы тоже будем об этом говорить. Это 19. Отсюда гнев, раздражение. Да, раздражение и гнев возникает. И этот гнев, раздражение, он рождает большой очень жар в теле. Этот жар, как минимум жар. Потому что существует еще несколько эффектов, которые дает питта доша. И это приводит к патологическому процессу. А капха, Михаил Лепетович? Капха страдает от инерции, от как бы такой пассивности и лени, потому что эти первые элементы, вода и земля, не дают ей возможность быть активными. Поэтому в первую очередь им нужно справиться вот с этой инертностью. Дает возможность быть активными, вы сказали? Не дает возможность быть. Не дает возможность быть. Да. То есть инертность и пассивность не дает возможность быть активными. И они к этому, кстати, и стремятся, им нравится быть такими немножко ленивыми. Но им как раз нужно. Да. Но им нужно действовать противоположно, то есть стать более активными в жизни. Если они не проявляют этого, сначала появляются эмоциональные симптомы, такие как депрессия, апатия, подавленность, но затем начинают развиваться физические проблемы, такие как избыточный вес, сахарный диабет, болезни суставов, гипертония и так далее. Окей. А если мы будем говорить о физиологических моментах, то есть мы говорим о том, что доши выполняет также еще и функции поддержки тела. Вот, то есть у любой доши из этих трех есть как бы обратная сторона, то, что называется викрити, да, то есть патологические процессы они обеспечивают, а также они обеспечивают и физиологический процесс. Вот, то есть каково, например, предназначение людей ваты, питы и капхи. Например, я слышал такие моменты, что, например, вата доши, например, это люди-информаторы, да, которые больше работают с информацией, там, скажем, склонны воспринимать информацию очень хорошо, там, скажем, люди. Генерировать информацию. Дополните. Не просто работа с информацией, а они как генераторы идей выступают. То есть они вот это. Эврика, Да. То есть огромное количество информации, у них постоянное большое количество идей, которые они генерируют вовне, и, наверное, 90 с лишним процентов этих идей беспочвены. Но нужно уловить оставшиеся. Почему? Потому что эфир и воздух, потому что они непрактичны по своей природе. То есть они эти идеи не могут воплотить? Да, не умеют их трансформировать в жизнь. Угу. Вот, а трансформируя его, я слышал, что вот как раз трансформация, да, трансформаторы это как раз люди питты, да, то есть они могут трансформировать эти идеи и как-то применить их в жизни, да? Правильно я понимаю? То есть какова задача людей питты тогда в таком случае? Основная. А люди питты трансформация... как раз трансформаторы. Угу. А трансформируют они что? Вопрос. То есть, идеи в практику. Какова цель? То есть мы же должны. То есть цель это прогресс или что? Какая цель трансформации? То есть люди питы, смотрите, когда они, я о чем хочу сказать. То есть когда люди питы действуют, в основной своей массе они действуют ради этой корысти как раз, потому что у них наиболее проявлена вот эта моха, иллюзия относительно того, что счастье можно, счастье оно лежит в пределах как раз материальной энергии. Это в наибольшей степени, по-моему, подвержены как раз люди питы. Вот, но мне кажется, что задача питты трансформации именно в сторону духовного прогресса. То есть они призваны трансформировать себя в первую очередь и общество таким образом, сторону духовного прогресса. Правильно ли я думаю, Михаил Игоревич? Андрей Юрьевич, а вот я можно как бы добавлю, может быть, немножко нестандартно для меня, как я в последнее время добавлял, да, но и в сторону имматериального прогресса, Пита, смотрите, в сторону духовного прогресса они выступают в качестве лидеров, и мы видим, что большинство духовных лидеров, они имеют свои конституции, Пита, Доша, но если они... Материальных уходят, лидеров также. И материальных, да. То есть лидирование... Лидерство, как бы, назовем так, это тоже задача Питты. Да. Так вот, смотрите, если они уходят от этого понятия выгоды и корысти, а приходят к понятию пользы, они становятся лидерами, способствующими и материальному прогрессу, в том числе и духовному, то есть и материальному, и духовному. Материальному прогрессу, который включает в себя духовный прогресс и при этом не приносит никаких, так сказать, страданий, так скажем, так? Это вообще идеально. Один из моих наставников, Джон Фейверс, известный также под именем Бхакти Тиртха с вами, он очень часто говорил о том, что умение уравновешивать материальное и духовное в своей жизни очень высокая квалификация. Андрей, высокая Ильич? Квалификация, да, но как бы уравновесить материальное и духовное, опять же, склонны больше кто? Питта, получается, или я ошибаюсь? За счет трансформации, за счет того, что вот это умение становиться такими как бы посредниками в энергетических преобразованиях. Угу. Значит ли это, что когда Питта как бы застаивается, да, то есть это тоже может раздражать людей Питты, то есть когда они не видят движения какого-то и трансформации, могут ли они при этом раздражаться, как-то активно очень действовать? Ну, причем во всем застой. Даже если, говорится, не вовремя подан обед, то они могут съесть повара. Да, это точно. А теперь давайте, может быть, к капхе обратимся. Да. Какова функция капхи? Я думаю, что это, наверное, какая-то стабилизация. Поддержка, стабилизация. Администрирование. Администрирование имеется в виду какое-то учреждение, наверное, да? То есть, я здесь что имел в виду? Если мы говорим вата, доша, генераторы, апита, трансформаторы, то капха получается администраторы. То есть те, кто поддерживают, администрируют те идеи, которые... Да, то есть какой-то проект в любой сфере, неважно, там коммерческий или какой-то другой проект, который начали трансформировать люди питта-конституции. Людям вата и питта не хватает земли, то есть элемента тяжести. Они легкие по своей природе, лакху. И поэтому здесь нужна какая-то приземленность определенная, чтобы данный проект он был воплощен в материальной жизни. То есть, когда мы строим какое-то общество, какую-то социальную ячейку, скажем так, мы должны учитывать состояние дош. Скажем, если формируется какой-то коллектив, мы должны также уметь видеть эту индивидуальность именно по дошам. Я правильно понимаю? Это правильно расставлять. Да, это должны видеть лидеры. То есть те, кто являются лидерами, они должны уметь правильно делегировать свои полномочия и в соответствии с способностями людей это делать. Скажем, если человека капха доши попросить генерировать идеи, я думаю, из этого мало что получится, скажем, если человека вата доши предложить создать какую-то структуру и администрировать что-то, это, скорее всего, также обречено на провал. Или посадить его работать на конвейер. Вату или кап? Вату. Вату, да. Очень быстро устанет. Да, и садит с ума от этого движения, потому что сама по себе вата доши, она слишком подвижна. Очень интересный у нас получается разговор, Михаил Игоревич. Спасибо, Андрей Ильич. А можно, и тут просто я немножко вставлю. Вы попросили медитировать на переводы слова «доша», и вот моя медитация на слово «упрек». Вот там есть такое слово «упрек». И вот интересно то, что есть такое понятие в санскрите, как «нирдоша». И «нирдоша» переводится как «безупречное», «безупречное поведение». То есть никто не упрекнет. В обществе никто не упрекнет тебя в этих поступках, они будут идеальными. И есть еще одно слово. Один из критериев правильного действия? Один из критериев того, что твоя конституция, твоя вот эта конституция находится в гармонии. Да, то есть ты действуешь, соответственно. Твое предназначение правильно. Да. Так вот, есть еще одно слово, которое тоже переводится как безупречный. Точнее говоря, это один из его переводов, это сатва. Один из переводов слова сатва – безупречный. То есть это может быть какая-то подсказка, ключ к тому, как гармонизировать свою конституцию. Я понимаю, что это тема как бы будущих, да, лекций сатва-гуны. Но, может быть, многие из наших слушателей уже знакомы с этим понятием. Сатва – это, думаю, да. благость, чистота, поведение. И вот очень это хороший очень важно. Перевод слова сатва, очень простое русское слово «добро». Да, да. Гармония еще. Реальность, истина. Я хотел бы здесь также добавить, что в аюрведе, кроме трех телесных дош, еще есть две доши ума. Мы будем также говорить об этом позже, но я, забегая вперед, хочу, как бы здесь этот разговор уже пошел, поэтому я хочу добавить, что считается так, что в обычной ситуации я хотел, кстати, это в самом начале сказать, что мы не должны только думать, что, скажем, правильно действуя в материальном мире, мы можем избежать, например, смерти. То есть в момент смерти доши также включаются на уничтожение тела. Да. Это известный факт. Вот. Но если мы не берем болезни, которые приобретаются просто под влиянием времени со старостью и саму смерть, вот, то в остальных ситуациях человек должен оставаться здоровым. И практически всегда, считается так в аюрведе, что телесные доши выходят из равновесия под влиянием дош ума, так называемых манасика дош. Эти доши — это как раз раджас, страсть и невежество, тамас. Вот. Сатва, гуна, не считается в аюрведе дошей. Вот, то есть она не наносит никакого вреда. И в принципе вся аюрведа, она предназначена для того, чтобы вывести человека на уровень сатва-гуны, чтобы он смог увидеть реальность, смог очень точно различить, что полезно для него, что вредно, каково его предназначение, какую он пользу может принести и чем он может нанести вред окружающему пространству и себе также. Вот, второе, что дает сатва, это способность удержаться на этом уровне развлечения, то есть не делать то, что не нужно делать, и делать то, что нужно, то есть удерживаться. Это слово как дхрити, да, то есть от него как раз происходит слово дхарма. И третье, это вот эта практическая память, когда человек в своей жизни он доходит до того, что он становится мудрым и понимает уже без слов, что правильно, что неправильно. Вот. Также сатва позволяет человеку правильно понимать этот феномен времени. Вот. То есть одна из причин выхода из равновесия доши в аюрведе называется кала-паринам, то есть неспособность воспринимать правильно эту энергию времени, неумение распоряжаться временем. И третье, это сатва-гуна, она позволяет человеку правильно применять свои чувства относительно объектов чувств, потому что также третьей причиной выхода из равновесия дош является неправильный контакт объектов чувств и органов чувств, лучше сказать, органов чувств с объектами. То есть они идут к объектам. Вот, то есть это управляемый процесс. И если вот эти процессы, о которых я говорил, урегулированы в человеческом уме, если он все это урегулировал, если он увидел реальность, он увидел время, он увидел, с какими объектами нужно контактировать, он научился различать пользу и вред, вот, то тогда телесные доши не выходят из равновесия. Это также есть следование своей природе, следование пракрити. Михаил Альбертович? Андрей Юрьевич, а может быть, вы приведете какой-нибудь, ну, такой жизненный пример, как мы можем использовать практически сатва-гуну в своей жизни, в каких сферах? И это вот такой будет, ну, пример уже целительский, да? Как мы можем на практике применять сатва-гуну? Ну, вы, похоже, уже у вас есть такой пример, или нет? Ну, я могу что-то от себя добавить, и, может быть, вы что-то добавите. Ну, вот, например, по времени. Да, давайте вы сначала. Ну, давайте. Вы про время или я про время? Давайте вы про время. Я про время. Есть такая английская поговорка: рано в кровать, рано вставать. Это значит, что сатвичные... Рано встает, ему Бог дает. Да, тоже есть такая пословица. Сатвичное поведение, сатвичный режим дня означает ранний подъем и, соответственно, ранний отход ко сну. Я вот недавно вернулся из Индии, и там можно видеть, как это реализуется на практике. Люди действительно встают очень рано, и это происходит естественным путем. Не надо прилагать каких-то усилий, не нужно будильников. Мы, например, вставали где-то в 3-4 часа. Это происходило очень легко, легко? И спонтанно. Да. Кроме того, сатва во времени... Это способствует... То есть это правильное действие, насколько я понимаю. Да? То есть встать, например, позже, там, позже восхода солнца, например, это считается уже викармой и рождает викрити, я так понимаю? Да, да, да. Это уже все, не будет, все ли доши должны вставать в одно время? Или, скажем, естественно, что есть особенности. Разница. Да, есть особенности. Что за особенность? Например, люди вата конституции немножко сложнее встать пораньше. Точнее говоря, раньше. Они могут вставать пораньше, но при этом это возникает в результате каких-то беспокойств. Например, у них нарушается сон. То есть они должны спать дольше? В принципе, в аюрведе им рекомендуется, может быть, если брать среднюю какую-то продолжительность, чуть дольше спать, чем остальным типам конституции. А людям пита конституции средняя продолжительность, а капха, наоборот, нужно ограничивать. То есть, как бы по принципу противоположного, да, мы действуем. Наоборот. Да. Мы говорили, капха что... не сонливы. Да, капха инертная, пассивная, и поэтому им нужно, наоборот, сокращать сон, хотя им это сложнее делать, потому что они любят поспать. Еще в отношении сатвичного режима, мне кажется, нужно упомянуть, это прием пищи, то есть это вовремя должно происходить, когда организм готов принимать пищу и переваривать ее. Что это значит? Это зависит от активности солнца, то есть когда солнце в зените, это время обеда, самый максимальный прием пищи и максимальные возможности усвоить эту пищу. А когда солнце уже зашло, то поздний прием пищи, например, он не очень благоприятен, как это многим известно. А должны ли мы учитывать при этом активность огня пищеварения? Да, то есть, вот, например, у человека нет аппетита, но при этом зенит солнца. Манда огни, да, например, то, что вы имеете в виду, да. Как бы замедленное пищеварение, да? То есть, какой здесь аспект времени может проявиться? То есть, нужно, наверное, просто дождаться, когда возникнет аппетит, и это есть правильное обращение со временем. То есть, например, в аюрведе не рекомендуется принимать пищу, покуда не возник очень такой явный такой аппетит, как бы голод. Голод, вот, да, именно покуда, голод. Покуда голода не возникло, принимать пищу нельзя. Многие, например, родители заставляют кушать детей своих, когда они не кушают, у них нет аппетита, они их заставляют насильно это делать. И это есть, с одной стороны, не развлечение того, что правильно, с другой стороны, это есть как раз кала паринам, то есть та причина болезней в будущем, то есть неправильное обращение с этой энергией времени, то есть нужно дождаться, когда у ребенка возникнет голод, например. И относительно себя то же самое, вот, например, также это аспект времени. Почему, да? Почему нельзя есть, покуда не возник голод? Потому что это означает, что пищеварительная система не готова принять пищу, и эта пища не переварится правильно, и образуются токсические продукты, которые в аюрведе называются ама, что означает не допереваренная или неправильно переваренная пища, потом, которая откладывается в каналах, в тканях телесных и вызывает болезнь. И еще примеры, может быть. У меня есть вопрос от слушателя. Да. Слушатель спрашивает, правильно ли я понимаю, в вате нужно спать подольше? И что делать, когда, приходя с работы, организм говорит, ужасно хочу есть. Что делать в такой ситуации? Вот чувство голода просто ужасное. В 10 вечера. В 10 вечера хочется ужасно поесть? Нужно попить молока, наверное, я думаю. Михаил Альбертович, как вы думаете? Горячее молоко. Я думаю, надо пораньше заканчивать работу. Ну а если неправильно. Вот смотрите, давайте возьмем момент меня. Я заканчиваю работу в 9 часов по московскому времени. Уже ближе. И домой я прибираюсь где-то к 11. Что мне делать? Допустим, у меня чувство голода становится таким просто невыносимым, несмотря на то, что я пообедала в обед, когда у меня был очень сильный огонь пищеварения и солнце было в зените. Ужин был? Ужина не было. Почему? Работа. Ну, не только у меня, у всех. Окей. Работа не волк. Это называется аргументум от пупулюс, это называется аргумент к народу. У всех так. Давайте будем, вот сейчас разберем ваш случай. Давайте. Вы должны прийти домой, мне кажется, и выпить стакан, два горячего молока, правильно приготовленного, три раза доведенного до кипения, и нельзя его кипятить, только три раза довести до кипения, и семь раз рекомендуется насытить воздухом. То есть большой высоты перелить из кастрюли. Вот. И тогда это молоко, оно очень хорошо усвоится. Туда еще нужно добавить специи по вашей конституции. Я думаю, что вы питакапха, Наташа, наверное, да? Не знаю. Вы мне как-то фотографии присылали, но питта это точно. Раз у вас такой зверский аппетит вечером, скорее всего, питта. Вот. Ну, я не говорю, что у меня зверский, я пример привела. Хотя бы. Добавьте туда кардамон. Вот, кардамон и чайную ложку топленого масла. Угу. И это будет как раз уравновешивать одновременно вашу питту, и при этом никаких проблем в теле не создаст, и голод отступит. Угу. А не пойдет ли это? Очень хороший, добрый сон. Не пойдет ли это откладываться в вес дополнительный? Нет, горячее молоко не способствует увеличению веса. Если оно правильно вот так приготовлено, как я сказал. Угу. То есть оно должно быть насыщено воздухом и насыщено огнем. То есть это с помощью трехразового нагревания оно насыщается элементом огня, оно молоко насыщается, а с помощью переливания насыщается воздухом. И таким образом доши в молоке уравновешиваются. Потому что если мы посмотрим на молоко, оно похоже очень на капху, правда? Вот. Но в аюрведе сказано, что лучшее молоко это непосредственно из соска в рот, но такого у нас такой возможности у нас нет. Совершенно. Вот. То есть парное молоко. Если такой возможности нет, то тогда обычное молоко можно сделать вот таким образом парным, как я сказал. И оно будет хорошо усваиваться. В Аштанге Хридаям Самхите сказано, что холодное молоко ослизняет тело, забивает каналы и не дает энергии циркулировать, различным энергиям в теле циркулировать свободно. А горячее молоко действует наоборот. То есть оно очищает каналы и дает циркулировать свободно всем энергиям, при этом не увеличивая вес тела, но укрепляя при этом, давая силу человеческому телу. Хорошо. Это я понимаю. Ладно. Мы сейчас вернемся к вопросу слушателя. Вате, угу. В смысле человеку с конституцией доша вата, нужно ли спать дольше? Михаил Альбертович? В среднем продолжительность сна для взрослого человека, ночного сна, колеблется от 6 примерно до 7,5 часов. И человек вата конституции вот в этом промежутке может иметь чуть больше продолжительность сна, где-то 7-7,5 часов. А люди капха конституции, им достаточно 6-6,5 часов, если нет каких-то других дополнительных факторов, там, например, физический труд, при этом ну, можно спать подольше, если физически трудится тяжело человеку. Угу. Да, требуется. Замечательно. Ужин должен быть легким. Это первое. И с 6 до 10 утра, и с 6 до 10 вечера действует в природе капха-доша, и не рекомендуется капхогенные продукты есть, особенно людям капха-доши. Людям питты можно. Вот. Вот так в Аштанге Хридаям написано. Вот. А по поводу ужина. Ужин должен быть легким. Ужин должен быть не позднее, чем... Для капхи должен быть раньше ужин. И чем позже, за 6 часов капха, люди капха конституции кушают, тем они больше наносят себе вред. Вот. Людям питта, у которых легко все переваривается, в принципе, ужин может быть позже. Но не позже, чем 3 часа, 2 часа, это крайний случай, до сна. Вот. То есть пища должна перевариться до того, как человек ляжет спать. Исключая молоко, конечно, горячее. Здесь можно выпить молоко и сразу лечь спать. Вот. Может, Михаил Альбертович что-то добавит? Да вы, в принципе, все сказали. Я вот единственное, что мог бы добавить, что когда вы рассказывали про молоко на ночь, можно даже не одну, а 2 чайных ложки топленого масла добавить. Это уже будет хорошо. Скажу, топленое масло считается тем средством, которое лучше всего уравновешивает питта дошу. И, судя по всему, у вас все-таки питта конституция, поэтому топленое масло вам показано. Да, Михаил Альбертович? Недавно просто разговаривал с людьми, которые работают с продуктами питания, и я выяснил вот здесь у нас в России, как определить правильно в магазине сливочное масло качественное. Могу сказать в прямом эфире. Ну-ка. ГОСТ должен быть 37,91 и жирность не меньше 82,5%. То есть вот это вот два важных показателя, потому что все, повторите, что... Повторите ГОСТ, пожалуйста, Михаил Альбертович, сейчас запишу. 37,91 через черточку. 37,91 это ГОСТ сливочного масла, и жирность должна быть не меньше 82,5%. Пожалуйста, вот обращайте внимание на эти показатели, потому что если жирность меньше, это значит, что там содержатся растительные добавки, такие как пальмовое масло. Или маргарин. Ну да, это получается спред маргарин. У нас уже перешел разговор на такие практические вещи. Ну, конечно, это же регуляция ДОШ. Это же актуально. Правильные действия. Ужин и завтрак лучше всего пропускать людям капха конституции. Вообще, один из способов правильно поддерживать в хорошей форме людей, ну, свое тело людям капхи, это пропускать завтрак. Вот. И если есть возможность, то пропускать и ужин, то есть один только обед. Это лучший как бы режим приема пищи для капхи. Вот. Или только, например, то есть, обед и ужин. То есть что-то, да, что-то пропускать. Лучше всего пропускать именно завтрак людям капхи. Дело в том, что для всех, для разных дош разный режим прописывается. Скажем, питта должна обязательно завтракать. Обязательно. Потому что если человек питты не позавтракает и пойдет там, скажем, работать, то это конец коллективу. Там, то есть человек будет очень раздражен. Вот, то всех есть, съест. Всех съест, да. То есть такое будет состояние у него раздраженное очень. Потому что голодная питта это тяжелое состояние очень. То есть нужно это знать. Если, скажем, слушатели нас слушают, там, скажем, какая-нибудь женщина, ее муж питта, она должна запомнить это раз и навсегда, что его надо кормить, кормить и кормить. Вот. И причем желательно сладким больше вкусом. Сладким, горький и вяжущий вкусы приписаны питте. И, ну, видите, горький вяжущий не совсем такой приятный вкус, то больше должно быть сладкой пищи. Вот, не должно быть острой пищи, не должно быть кислой пищи, да. Вот. А люди ваты также должны питаться часто. Людям ваты вообще приписано питаться даже 4 раза в день. Вот. То есть это их также уравновешивает. Видите, а капха нет, наоборот. Угу. Все люди разные. Для питты 3-4 раза в день, 3 как минимум. Завтрак ни в коем случае не пропускается. Для ваты также ни в коем случае не пропускается завтрак. Иначе будет проблема. И особенно важен обед. Да, обед, война войной, есть такое изречение, обед по расписанию. То есть обед обязательно должен быть. У нас сейчас, к сожалению, такая, ну как сказать, такая обстановка, да, во всем мире, что люди очень сильно спешат. Они плохо, очень неправильно относятся ко времени. Это рождает множество болезней, как мы говорили. Вот. И обед обязательно должен быть. В любом случае, обед это святое. Знаете, когда даже в ведической традиции, когда люди воевали, они делали перерыв на обед. Это известный факт. Потому что святое дело. Святое дело. И можно видеть на... Да, можно видеть, это можно видеть в восточной культуре сейчас. То есть, скажем, вот я в Китае был несколько раз, я много раз был в Индии, я видел, что обед это... В обед вы не добьетесь человека. Даже в аэропорту, один раз в Китае, в аэропорту мы стояли на регистрацию, и пришло время обеда, отменили регистрацию, задержали рейс, потому что все пошли обедать. Представляете? Русские туристы ругались. Причем матом. Для них это было непонятно. Китайцы улыбались и говорили «обед». Угу. Понимаете? То есть они понятно. Это понимают. Ну вот у меня вот мы как-то все в рамках перешли. Момент. Мы перешли так на тему продуктов, и вот слушатель спрашивает, имеет ли смысл людям употреблять пастеризованное молоко или его лучше избегать? Если есть возможность избегать, нужно избегать. Если есть возможность при где-то цельное молоко находить, угу. если есть там какие-то связи с деревнями, там, с какими-то фермерами, то лучше всего такое, конечно, молоко употреблять. Лучше не употреблять восстановленное порошковое вот это молоко, потому что в нем уже меньше количество питательных веществ, меньше праны, то есть меньше жизненной силы. Но здесь нужно быть рациональным человеком и понимать, что мы находимся в определенных условиях и как извлекать максимальную выгоду из невыгодной сделки, как говорится. То есть что делать? Приходится пить и такое молоко, но вот так, как я рекомендовал, то есть с нагреваниями трехкратным и семикратным переливанием и со специями. Чуть-чуть сахара надо добавлять также. Давайте еще раз, наверное, вернемся к нашему стиху, чтобы как-то вернуться в нашу канву, в которой мы сегодня, то, что мы должны сегодня изложить. Я еще раз, наверное, прочитаю этот стих. «Ваюх питтам капхаш читей траядошек самасатах викрита авикрита дехам гнанти те вартаянтича». Итак, слово «авикрита» здесь означает «пракрита». То есть «пракрита», если мы... То есть «пракрити» это означает. Если мы спустимся опять же вниз к материалам, мы увидим... Также я здесь вот немножко сделал материал такой, и здесь написано «Авикрита дехам вартаянти» или в скобках написано «вардхаянти». «Здоровое тело доши поддерживают». То есть если человек действует правильно, Еще слово «деха», кстати, нужно еще раз все-таки разобрать. То есть «деха» означает, что тело строится в соответствии с определенной матрицей, как мы говорили. Во-первых, пракрити заложено уже генетически, то есть мы получаем определенный тип тела с рождением от своих родителей. Родителей же мы получаем, опять же, по своим прошлым деяниям, то есть рождаемся у определенных родителей. Мы, как говорят, родители не выбирают, с этим можно поспорить. То есть мы выбираем родителей уже сейчас, когда мы действуем сейчас в этом мире. То есть дальнейшее свое рождение мы обеспечиваем уже. Вот. И в течение жизни мы также определенным образом ведем себя и можем как бы изменять это тело. То есть наше тело может стать викрита-деха. То есть мы можем создать некое альтер-эго, болезненное тело. Вот, не следуя этой природе, которая заложена в нас. Эта природа, как Михаил Альбертович справедливо сказал, она заложена в нас свыше для того, чтобы мы наискорейшим образом прогрессировали на пути к своему счастью, к своему личному счастью и к счастью окружающих живых существ. Вот, и, а викрита-деха означает пракрита-деха, то есть то тело, которое используется как инструмент для исполнения своего предназначения. И тогда доши, они, как видите, вот внизу написано «варта» равно «вардха». Это одно и то же. То есть в санскрите это одно и то же слово «вардха». «Вардана» возникает. «Вардана» означает «поддержка». То есть вся сама природа поддерживает человека, если он исполняет все правильно. Здесь нужно некоторые моменты также сказать, что это предназначение как талант вкладывается в человека, и каждый человек он уникален. И эта уникальность, она как раз обеспечивается уникальным сочетанием этих элементов, которые вложены, из которых состоит человеческое тело, которые вложены как матрица, которая вложена в человека, и по этой матрице уже строится это тело индивидуально, уникально для исполнения определенного рода деятельности. Есть такое понятие, как гуна-карма. Доши, они обладают гунами, свойствами определенными. Каждая доша определяет определенным, обладает определенным свойством. Эти свойства мы будем изучать дальше, это там по тексту дальше будет, эти свойства объясняться. Вот. Но нужно понять, что здесь. Свойства рождают действия, то есть гуна рождает карму. То есть свойства, которыми нас наделило, качество характера, это темперамент, да, то есть качество характера нашего, которыми нас наделила природа, они обеспечивают как бы определенную деятельность человеку. То есть он склонен к определенной деятельности. Вот. И мы говорили, что в ведическом обществе это определялось с помощью людей, которые были сведущи в этой науке, сразу при рождении человека. Сейчас же мы должны начать понимать свое предназначение, начать этот путь к пониманию своего предназначения, начав с тела. То есть мы должны посмотреть на свое тело, посмотреть на телесную конституцию, посмотреть на свои свойства, о которых мы будем говорить позже, это услышат наши слушатели, нужно просто немножко потерпеть. Вот. И определиться с тем, что я должен делать, и таким образом, если человек правильно действует, например, правильно питается, правильно относится ко времени, вовремя ложится спать, вовремя ест, или, например, правильно следует распорядку жизни. Например, первая четверть жизни предназначена для ученичества. Если человек не посвящает свое время ученичеству в первой части своей жизни, например, то тогда это викарма, и, соответственно, будет викрити, тело будет страдать от этого, и окружение будет страдать. Или, например, вторая часть жизни предназначена для того, чтобы завести семью и трудиться на благо всех остальных членов общества, то есть, например, стариков, детей, тех же самых учащихся, женщин нужно поддерживать мужчинам во второй половине своей жизни, во второй четверти, извиняюсь, своей жизни. Вот. Если это также не делается, то опять это викрити, это, видите, неправильное отношение именно ко времени. Вот. И если человек правильно все же действует, то тогда вся природа, все вокруг радуются, потому что слово «вардана» означает «радуются». То есть вся природа, это означает, что человек чувствует поддержку, он чувствует радость, то, что его присутствие, как бы его деятельность, она не наносит никому вреда и только приносит всем радость. Соответственно, по закону тому, который звучит как «что посеешь, что пожнешь», это означает, что если человек дарит радость окружающим, то, соответственно, окружающие дарят радость ему. Вот. Это есть поддержка. Доши же – это такие же личности. На самом деле, это также надо понять. То есть, что доши в аюрведе, вообще в ведической традиции, доши рассматриваются как личности, они воспринимаются как личности. Скажем, олицетворение вата доши – это есть ваю, ветер. Олицетворение питта доши – есть агни, огонь. Это личность в ведической традиции. Олицетворение капхи – есть сома или вода. Также мы можем просто увидеть, как в природе, во внешней природе это действует. Вата есть ветер, который мы видим, который гонит облака, например, по небу. Пита есть солнце, например. Капха есть луна. Так вот приучают мыслить аюрведических врачей, то есть широко, то есть видеть как-то мир широко. Вот. И тогда эти доши, если человек правильно действует, эти доши, они дают возможность возрастать, как бы, то есть возможность роста, возможность процветания. И испытывание, как бы, человек испытывает все больше и больше счастья. Это счастье начинает прирастать, как бы, то есть оно не убывает, человек не страдает. Я еще раз хочу сказать, только здесь мы должны исключить все-таки влияние, как бы, старость и смерть также мы должны исключить. Вот. То, что я хотел сказать. Может, Михаил Альбертович что-то еще добавит? Безусловно. То есть знание своей природы, оно позволяет быть человеку здоровым и успешным, я бы еще вот добавил. Вот фактически сегодня мы эту лекцию построили, играя на двух противоположных понятиях пракрити и викрити. И мы сказали здесь гна, да, то есть разрушает. Викрити оно разрушает. И я еще добавил один из переводов смертоносное действие, то есть буквально умерщвляет, да, тело. Да. А вот пракрити вардхана, то есть то, что варта или вардхана – это однокоренные слова. Есть еще одно коренное слово – врит, что буквально означает «дающая жизнь», «поддерживающая жизнь». То есть, таким образом, пракрити, знание своей пракрити позволяет жить человеку в широком смысле этого слова. То есть, дающая жизнь не просто… Качество. Да, вот то, что я хотел сказать. Спасибо, Андрей Юрьевич. То есть, именно не только жизнь тела, но и качество этой жизни. Потому что можно прожить долго, но как попало. Но если… Это жизнь качественная, полноценная, гармоничная в широком смысле этого слова. Вот есть такие данные некоторые в современной науке, что это, по крайней мере, вот западные данные, но, может быть, я думаю, на что-то похожее в нашей стране. Считается, что около 90% работающего населения занимается не тем видом деятельности, к которому они предрасположены. И оставшиеся 10% это есть именно успешные люди. И люди, которые удачливы, успешны. Да, не очень большой процент в обществе людей, которые занимаются тем видом деятельности, к которому они предрасположены. Это статистика? Да, такая статистика, ну, это западная статистика, я не знаю по России, но я думаю, что-то похожее, наверное, есть. Так вот… Если не больше, говорю. Да, так вот, есть интересные такие данные, что… Люди сейчас, у них две основных причины смертности – это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. И сердечно-сосудистые заболевания доминируют. Болезни сердца занимают примерно 55% в структуре смертности. Так вот, согласно аюрведе, сердце олицетворяет нашу личность, да, наше «я», нашу природу. И если человек не живет в согласии со своей природой, то у него это проецируется, да, на болезни сердца. Так вот, есть две интересных вещи, что с точки зрения психоэмоционального статуса, лица, болеющие сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них проводились психологические исследования, и они продемонстрировали, что эти люди не удовлетворены той деятельностью, которой они занимаются. Вот это на первом месте у них стояло. Неудовлетворенность своей деятельностью, повседневной деятельностью. Как говорится, на работу, как на каторгу. Да, как-то я помню, вы приводили мне пример, Михаил Альбертович, по поводу понедельника, помните? Да, вот я как раз сейчас это хотел сказать. Что есть такие исследования, что чаще всего сердечные приступы встречаются в утреннее время, а в дни недели это чаще всего понедельник. Так вот, с точки зрения психологических вот исследований, это говорит о том, что человек испытывает сильный стресс, когда предстоит рабочая неделя, потому что ему предстоит заниматься тем, что он ненавидит. И утреннее время, обычно 9-10 утра, пик вызовов на скорую помощь в связи с сердечными приступами. То есть тоже начало рабочего дня. В связи с летучками, в связи с планерками. В том числе, да. Вот такая статистика. Мы проводили такие исследования, кстати, здесь у нас в Новосибирске по вызовам скорой помощи. Ну, это еще в 90-е годы мы делали. И это подтвердилось, да, что чаще всего вызова по поводу сердечных приступов в утреннее время происходят. То есть человек не на своем месте, и он испытывает очень сильный стресс, психоэмоциональное напряжение. Андрей Юрьевич. Очень интересно. Я бы еще хотел тут некоторые моменты сказать по поводу пракрити и вигрити. Я бы хотел сказать еще про доши. Еще одну тему затронуть. Доши, они как бы они несут в себе, лучше сказать так, они выходят из равновесия по трем, в трех аспектах. Один из аспектов, первый аспект в Аюрведе называется прамана. Прамана означает количество. Второй аспект называется гуна, качество. То есть доши могут входить из равновесия в качественном аспекте, в количественном, и также карма, в функциональном аспекте. Вот. И, скажем, например, я хотел бы это проиллюстрировать. Очень важный момент. То есть прамана, гуна, карма, это вот нужно как бы запомнить. То есть это, я еще раз повторюсь, количество, качество и функция. Да? То есть доши, они, во-первых, находятся в теле человека в определенном количестве, данном от природы. Во-вторых, эти доши, они обладают определенными качествами, данными от природы. Да? И эти качества уже рождают определенные функции, данные, опять же, от природы, естественно. Вот, например, человек вата-доши, например, количественно, как может он совершить викарму относительно своей природы, да, то есть количественно. Например, даже если человек занимается, скажем, обработкой или информацией, например, да, скажем, например, вот, и даже если это хорошая информация, и даже если это все увлекательно, и даже если это по природе, но если количественно человек, например, перерабатывает, ну, в работе с информацией, то вата-доши выйдет из равновесия. Вот здесь нужно также этот момент понять. То есть очень важно понять количественный аспект вата-доши. Например, если человек питта-доши, он как управленец, например, слишком много работает в управляющем, как бы вот этом, в своем аспекте, да, как лидер, слишком занимает, слишком лидирующую позицию, это также, например, может привести к избытку питта-доши. Вот. Вот такой пример. Михаил Альбертович, что вы скажете по этому поводу? Есть какие-то у вас мысли, может быть? По поводу количества? Количества? Да. Именно вот этого показателя, количество, да? Нет, можно и гуны, качество, и функции. Функционально, как это можно нарушить? Какие-то примеры. Но люди вата конституции, им нужно знать, например, о том, что те качества, которые соответствуют вата доши, им нужно избегать в своей жизни. Например, холод, сухость, легкость. И человек, например, может, как часто бывает, приходят пациенты, они обливаются холодной водой. Но... Да, вата человек. Да, вата конституции, но он обливается холодной водой. И очень разочаровываются люди, когда узнают, что им это противопоказано. Ну, может, болезнь их разочаровать потом, если они вовремя не остановятся. То есть это качественное, да? То есть это качественное. Это викарма относительно гуны. То есть, и вот, например, холод противопоказан, да, людям ваты. Если они, например, приходит зима, это время, да, у нас, и зима несет определенные качества с собой. Например, холод и сухость, да. Если человек, опять же, вата конституции, он, например, одевается слишком легко, он обязательно заболеет, вы можете это заметить, да? Вот, да и любой другой. И при этом именно болезнь будет протекать по типу ваты, то есть придет сухость и холод в тело, то есть вот эти ознобы, состояние ознобы, сухость слизистых, так может протекать эта лихорадка, например, которая придет... Сухой кашель. Простыл, да, сухой кашель. Вот. А что у нас еще по функциям? Ну, тут, в принципе, мы уже... проиллюстрировали это дело. Вот. Еще такой момент, что доши, они могут, то есть они могут либо увеличиваться в количественном, качественном и функциональном аспекте, а также они могут уменьшаться. И в Аюрведе принято смотреть именно на избыток доши. То есть лечится именно избыток. Недостаток доши лечится в крайних случаях, когда есть состояния дистрофические какие-то. Вот. В остальных случаях человек, врач, он всегда смотрит, или сам человек, он должен смотреть на то, какая доша приходит в избыток, и предпринимать противоположные действия, чтобы уравновесить эту дошу. Вот. То есть это также правило Аюрведы, которое нужно запомнить. Вот. А что происходит дальше, когда, Михаил Альбертович, когда доша выходит из равновесия, что происходит дальше? Как развивается патологический процесс? В чем проблема-то? То есть почему тело страдает? Если доша это какая-то тонкоматериальная такая субстанция, Как она может навредить телу? Скажите, пожалуйста. Дело в том, что доша, выходя из равновесия, они затрагивают психоэмоциональную сферу. Мы же говорили о том, да, что психоэмоциональное напряжение, стрессы – это первое, что происходит. И мы приводили Оцуки Мохарати, да, то есть какие эмоциональные расстройства возникают. Но следующим этапом будет являться то, что вот о чем, например, часто пишет Дипак Чопра в своих книгах, что любые эмоции, они вызывают изменения в нашей нейроэндокринной системе. То есть это будет изменяться выработка различных биологически активных веществ. Их называют еще нейротрансмиттеры. То есть вещества, которые воздействуют, например, на обмен веществ, на уровень гормонов в нашем организме. Так вот это последующее изменение гормональной сферы в нашем теле. Меняет тело. Да, это уже будет изменение метаболизма, обмена веществ. Если метаболизм нарушается, то в результате этого накапливаются продукты неполного метаболизма, то, о чем мы говорили, ама. И доша, когда они подвержены воздействию амы, они тоже выходят из равновесия. Кстати, их тогда, да, они становятся токсичными, их называют мало при этом. То есть вот по принципу как отходы. Да, или самодоша. И затем в организме, накапливаясь, вот эти токсины, они поражают какие-то ослабленные органы. То есть те части тела, которые ослаблены по рождению, то есть согласно пракрити. И вот здесь интересный момент возникает. А в деятельности, мы можем в деятельности ослабить тот или иной орган в своей деятельности? То есть одновременно, скажем, мы действуем так, что мы увеличиваем определенную дошу, и одновременно мы готовим мишенные, так скажем, органы или ткани, которые потом будут повреждены этой дошей. Так вот в этом и мудрость природы заложена, что у нас ослаблены именно те органы, которые являются мишенями для наших психоэмоциональных негативных стереотипов, к которым мы больше всего склонны. Если, например, человек склонен к гневу, то однозначно, что у него ослаблена печень. Или если он склонен... Да, и сердце, например. Если он склонен испытывать страх, то у него однозначно по его пракрити ослаблены, скорее всего, почки и так далее. То есть... на такие примеры, как бы в общем говорить. То есть это означает, что стоит ему начать культивировать и не работать над трансформацией своего сознания, культивируя вот эти негативные стереотипы, органы напоминают, тело ему напоминает об этом. То есть что именно? А если человек сам не может разобраться, ему надо обращаться, видимо, к врачу, к аюрведическому. Я так это понимаю. Очень хорошо. То есть, вот задача Вайди, задача юридического врача как раз состоит в том, чтобы помочь человеку разобраться в том, что сигналит ему его тело. И еще что бы я хотел дополнить к тому, что сказал Михаил Альбертович, что вот это вот изменения нейроэндокринные вот эти изменения, обменные изменения рождают как раз то, что называется викрита деха, то, о чем мы сейчас говорили, то есть больное тело. И это тело, доши, они как бы это тело, они гонят. То есть гна можно перевести буквально, как на русский язык, как гонят. То есть они гонят его обратно, то есть указывают человеку в направление. То есть они гонят его обратно в сторону здоровья, в сторону того, что, ну, правильных действий, скажем так. Это милость болезни. Это милость болезни. Это интересная тема, кстати, милость болезни. Ну-ка расскажи, что вы имеете в виду. Упанишат, в одном из древних ведических канонов, Чандоги Упанишат, написано: болезнь есть высшая форма тапасья. Тапасья это означает аскеза. Аскеза, то есть добровольный отказ от чего-либо ради достижения высшего. Но болезнь, она дает нам возможность отказаться от чего-то и пересмотреть свой образ жизни, сделать какую-то переоценку ценностей благодаря тому, что болезнь существует. Как вот есть пример, я часто на лекциях привожу, вот этот наш знаменитый Дикуль, который через болезнь стал вот тем, кем он является на сегодняшний день. Ну, таких примеров много можно, конечно, приводить. То есть болезнь как благо, то есть она заставляет человека многое пересмотреть. Вот в этом милость болезни заключается. Она как учитель может выступать, как наставник своего рода. Вот интересно, что иммунитет в аюрведе называется вьядхикшаматва, да, и также это означает прощение болезни, и кроме того, это прощение болезни, вот это словосочетание, его еще трактуют иногда так, что прощение болезни, то есть принятие болезни как благо, является первым шагом на пути к исцелению. Что вы думаете по этому, Михаил Альбертович, по этому поводу? Так ли это? Исцелиться – это значит целостным человеком. Целостность подразумевает, что человек трансформирует те негативные проблемы, которые у него есть, в позитив. И в том числе это означает, что он должен не испытывать обиды, не затаивать злобы на те ситуации, которые с ним произошли. В том числе это болезни, потому что болезни, они как бы сопровождают теперь человека, потому что у него пострадало тело, и это может вызвать, например, злость, как иногда приходят пациенты, и многие из них злятся на врачей, на тех, может, на кого-то из-за... На близких. На близких, да, у кого... Обвиняют. Да, кто послужил причиной болезни, например. И вот нужно постараться от этого избавиться, иначе очень сложно будет исцелиться. А важно ли при этом принять как бы идею того, что ну, как бы причина, да, в самом человеке находится? Вот это, очень, знаете, часто можно слышать, у меня в моей практике также это, я постоянно, когда ко мне люди приходят, ну, 70-80%, если не больше, это я так еще как бы смягчаю. Они видят разные причины своих проблем, но только чаще всего не вовне. Вовне. Вовне. Да. Вот интересно то, что я читал книгу одного очень известного врача, психотерапевта Руди Гердальки. Вот он пишет, что если человек не признает вот эти проблемы, это, скорее всего, указывает на то, что они у него на самом деле есть. И это сложный процесс иногда бывает, потому что человеку трудно признать свои собственные недостатки. Легче увидеть недостатки в других, кто, как по их мнению, послужил причиной их заболевания. Но умение признать свои недостатки и умение трансформировать их в достоинство, вот это действительно высший пилотаж в исцелении. Не только самого пациента, но и это, как мы говорили, исцеление целителя, как в той знаменитой мантре говорится. Ядехтатва паригинам и так далее. То есть врач, он является неким таким связующим звеном между человеком и прокрити, как бы природой, естеством этого человека. Да? То есть он должен указывать человеку именно на его естественное состояние. Как это распознать? Вот врач, принимая человека, должен увидеть то, к чему... То есть то, к чему нужно вернуть человека, то есть его естественное состояние, как можно это узнать? Ну, во-первых, нужно же знать прокрити человека. То есть для этого, например, составляется вот карта рождения, да, гороскоп составляется, и по положению планет в определенных знаках и домах мы можем определить прокрити. Это важная составляющая консультативной деятельности. Да, потому что часто мы можем. То есть тело человека так искажено, то есть оно викрит адеха, настолько искажено, что мы там прокрити уже даже и трудно увидеть. То есть это делается астрологически, я правильно вас понял? Да. Это необходимо обязательно осуществить, иначе нам трудно будет понять, с каким пациентом мы работаем, насколько изменилось его состояние. И в конце концов общение с пациентом, оно осуществляется в качестве такой как бы психологической поддержки. То есть пациент, открываясь врачу, он позволяет доктору увидеть причину болезни, во-первых. И во-вторых, есть еще, кроме того, почему возникла болезнь, есть еще для чего возникла болезнь. То есть есть причина болезни, есть предназначение болезни, ради чего она возникла, то есть к чему она должна привести. Вот. Угу. Вот я думаю, что это в каких-то из следующих лекциях мы, может быть, потом поподробнее. Да, мы будем говорить о методах исследования, то, что Даршина Спаршина Прашна, вот этот текст Парикшета Чароги нам. Вот этот текст, он говорит как раз об исследованиях. Как обследовать человека в порядке. Да. То есть, если забегая вперед, я скажу, что это внимательно нужно смотреть, внимательно прикасаться и внимательно слушать. Всего лишь три вещи, которые могут дать нам информацию о болезненном и состоянии человека. И в некоторых случаях мы можем видеть и прокрити. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита.